время боя я на мгновение вспомнил, как мы с тобой спринговали на корабле. Вспомнил о тебе и вспомнил все то, чему я был свидетелем. То, как ты прилетаешь в какую-нибудь задницу и как супергерой какой-то все распедаливаешь и сразу же улетаешь, оставляя за спиной благодарных людей, новых друзей. Я вспомнил все это и... Не знаю. Может, тоже захотел стать для кого-то таким супергероем? Это лучше, чем тупо завидовать. Магнус улыбнулся и слегка пожал плечами. Вот, значит, в чем дело. Не знаю, чему там конкретно Магнус завидовал все это время, ведь я просто делал все то, что делал всегда, да и неважно по большому-то счету. Главное, что теперь он завидовать перестал. Включил свою собственную голову, возможно, не без помощи кометика, и начал принимать собственные решения. В том числе и решение проиграть сегодняшний бой для того, чтобы оставить с Гектором и со станцией в целом приятельские отношения, а не настроить их против себя. Ведь вряд ли заклятый враг пошел бы на мировую после второго поражения от нашего здоровяка. Это не просто доброе решение. Это, если вдуматься, еще и тактически правильное решение. Ведь чем глубже мы закапываемся в попытке разгадать тайны затерянных звезд, которые человечество для удобства называет одним словом «hard space», тем больше возникает вокруг нас различных могущественных сил. Если начиналось все с администрации, то недавно сюда добавились и культисты, а теперь оказывается, что и Кракену придется дорожку перейти, причем в прямом смысле этого слова. И ни с одной из этих сил экипаж, утлый из корлупки, в одиночку не способен потягаться, если до этого дойдет. Нас просто сомнут и уничтожат, как только любой из этих сил придет в голову взяться за нас всерьез. Насчет этого иллюзии лучше не строить. А вот что действительно нужно строить, так это приятельские и дружеские отношения. Единственное, что сможет помочь нам в прямом столкновении со всеми этими силами, если до такого дойдет. Совместная работа с шестой луной уже показала эффективность такого подхода, но одних лишь лунатиков мало. Нужно больше людей, хороших и разных. А для того, чтобы они, эти хорошие и разные люди, были, надо строить с ними отношения. И строить их такими, чтобы взгляды друг на друга вызывали улыбки, а не желание убить. Ну или, по крайней мере, менять одно на другое. Что и сделал сегодня Магнус, пусть даже для этого ему пришлось проиграть один бой. Тем более, что по нему совершенно не похоже, что он как-то от этого пострадал, ни физически, ни морально. Поэтому я просто протянул руку, хлопнул здоровяка по плечу и вернулся обратно в зал, где Гектор уже вовсю рассказывал какую-то новую историю. Магнус тоже вернулся через несколько минут, посвежевший не только внешне, но явно и внутренне тоже. Он быстро и легко втянулся в диалог с Гектором, и через два стакана они уже громко обсуждали свое прошлое, постоянно хохоча и припоминая друг другу разные забавные ситуации. Закончилось все это дело только через 4 часа. Магнус и Гектор тепло попрощались, обнялись, и Одноглазый даже сунул нашему здоровяку на прощание что-то в руку, явно в подарок. Магнус кивнул, не глядя, сунул подарок в карман, и мы отправились на корабль. Ну что, Кори размяла пальцы и взялась за рычаги управления. Каков наш дальнейший план? А может, попробуем еще раз поговорить с Густавом, предложил я. Может, сейчас он, поняв, что мы не опасны, согласится на разговор? Не выйдет, возразил Кайто. Я уже пробивал этот вариант. Густав свалил со станции еще до боя, причем на незарегистрированном корабле. Смылся, считай. Жаль, без особого разочарования я пожал плечами. Это был бы самый легкий вариант добыть информацию. Но не самый интересный, загадочно улыбнулся Кайто и полез в карман за своим терминалом. А вот у меня есть кое-что интересное. Глядите. Глава 13. Объект 72. «Нет, ты все-таки прикалываешься», — вздохнула пиявка, глядя на терминал Кайто, который он с загадочным видом продемонстрировал нам. «Ну или откровенно издеваешься. Я уже не знаю, что и думать, если честно». «Серьезно?» — одновременно с ней саркастично спросила Кори, переводя взгляд с терминала на азиата, улыбающегося во все 32 зуба. «Очередная фотография?» Скепсис был понятен. На экране терминала Кайто действительно была фотография. Фотография того самого Карла Густава, который слинял от нас раньше, чем узнал, кто мы вообще такие. Ну и ладно, слинял и слинял. Все равно все, что мы могли получить от него, и так у нас. И эта фотография — лучшее тому подтверждение. На фото Густав в синем комбинезоне, какие практически без изменений использовались всеми корабельными техниками во всем космосе, включая и тех, что работали на крупные корпорации, стоял в обнимку с еще двумя молодыми парнями. На одном красовался белый халат, демонстрирующий, что носитель его имеет какое-то отношение к науке. А на другом такой же комбинезон, как у Густава, только с красной полосой. Значит, это тоже техник, но только внутренний, который обслуживает корабль изнутри. Оба незнакомца широко улыбались и показывали оттопыренные большие пальцы, явно довольные своей жизнью и, чем черт не шутит, может, даже и работой. Да и сам Густав на фотографии не выглядел недовольным. Может, чуть усталым, но явно не недовольным. Сфотографированы парни были явно где-то в помещениях корабля. Окружающий интерьер камера зацепила мало, но даже по этим мелочам все было очевидно. Особенно по черноте космоса, видного в кусочке окна, что просочился в кадр с самого краешка. Причем это явно был функционирующий корабль, судя по естественному освещению и тому, что за спинами парней застыл в шаге пойманный в кадр еще один человек в темной униформе. В общем-то, фото как фото. Густав закорешился с двумя парнями из команды своего корабля, и они решили сделать совместное фото на память. И сделали его прямо на корабле, не откладывая в долгий ящик. Короче, совершенно непонятно, что именно так заинтересовало Кайто, что он эту фотографию решил нам показать. Да еще с таким видом, будто он снова добыл рисунок корабля сектантов. «Кайто, ты забыл?» — вздохнул Магнус. «Я тупой качок. Огромный тупой качок. Я не умею и не обязан читать твои мысли». «Я тоже не понимаю», — капитан потер подбородок. «Кайто, поясни словами, что ты тут увидел». «Так я и думал, что вы не поймете», — обрадовался Кайто. «Вот, смотрите». И он принялся двумя пальцами растягивать изображение, увеличивая масштаб и сдвигая картинку в одну ему понятную сторону. Через несколько секунд Густав с друзьями уехали за край экрана, а вместо этого на передний план вышел тот самый человек в темной форме, которого камера поймала идущим за спинами ребят. По мере того, как фигура случайно попавшего в кадр выплывала на передний план, я видел все больше и больше знакомых деталей. «Это форма», — я нахмурился. «Я ее знаю. Это один из высших чинов Кракена. Только они носят такую форму. По какому направлению, не скажу, нагрудного знака не видно. Но то, что это одна из самых крупных шишек в правлении корпорации, это прямо факт». «Во, ты начинаешь понимать», — Кайто назидательно поднял палец. «Но главное даже не форма, это так, затравка». «А что главное?» — усиленно скрывая интерес, зевнула пиявка. «А вот что». Кайто все тем же пальцем в последний раз сдвинул изображение, и на экране терминала появилось то, что офицер Кракена на фотографии держал в руках. А держал он в руках тоже терминал. Обычный личный терминал, на экране которого застыла слегка блеклая, но все равно легко узнаваемая картинка. Легко узнаваемая, потому что до этого момента мы видели всего одну похожую. И это за всю жизнь, за все наши жизни, всех членов команды «Затерянных звезд» вместе взятых. Это было изображение того самого корабля-семечка, который рисовал Густав и который привел нас на Талос. Только на терминале офицера был не рисунок чем-то черным намятой барной салфетки, а то ли трехмерная, крайне детализированная при этом модель, то ли вообще натуральная фотография. Корабль выглядел как настоящий, на нем даже виднелись правильно лежащие тени. А вокруг корабля грудились и кучковались от руки написанные белым надписи «Объект 72», «Органика», «Поляризация как вариант», «Ускорение 99999» и другие, которые уже были просто нечитаемыми из-за крошечного размера. «Это же не шутка?» — Кори с подозрением посмотрела на Кайто. «Это же не ты отредактировал фотографию, вставив в нее эту картинку? Скажи, что не ты!» Пожалуй, Кори выразила всеобщее отношение к демонстрируемой Кайто картинке. «Знаешь, а это была бы отличная идея», — медленно проговорил Кайто со стеклянным взглядом, а потом улыбнулся. «Конечно, не я. Нахрен мне это надо?» «Это было бы глупо. И даже в какой-то степени подло», — капитан покачал головой, внимательно разглядывая картинку. «Кайто никогда бы так не поступил». «Вот, правильно», — Кайто указал на капитана пальцем. «Конечно, я бы так никогда не поступил. Мне даже в голову это не пришло». «То есть ты рылся в десятках, если не сотнях файлов, которые скачал с терминала Густава, среди которых была и эта совершенно обычная на первый взгляд фотография, и разглядел на ней вот эту вот мелочь?» С подозрением скосилась на него пиявка. «И разглядел так хорошо, что она привлекла твое внимание, и ты решил изучить ее подробнее, а после этого еще и показать нам?» Мне было интересно, что ответит Кайто, потому как пиявка была абсолютно права. Чтобы найти на этой фотографии корабль, нужно было знать, где и что искать. Случайно такое сделать просто невозможно. «Ну, да», — осторожно протянул Кайто. «А что?» «Да так, ничего», — демонстративно легкомысленно ответила пиявка, внимательно разглядывая ногти. «Просто я тут вспомнила, что ты полгода назад мне жаловался на севшее зрение и просил каких-нибудь таблеток для того, чтобы это исправить. Не припомнишь такого?» Сказано это все было таким показательно непринужденным тоном, что даже до Кайто дошло еще как чего. Это буквально самое максимальное чего, на какое только способна пиявка. «Ну, Кайто пожал плечами. «Углядел вот. Повезло, наверное. Увидел какие-то белые надписи и решил присмотреться повнимательнее». «Поразительное везение», — вздохнула пиявка. «Вот бы нам всегда так везло. Мы были бы самым везучим экипажем, самого везучего корабля во всей Вселенной». «Все, достаточно», — оборвал ее капитан. «Увидел и увидел. Чего бухтеть-то?» «Вот-вот», — поддержал его Магнус. «Тем более, что я так и не понимаю до сих пор, что это нам вообще дает». «Это потому, что ты тупой качок», — по привычке ощерился на него Кайто, но Магнус даже не нахмурился и вообще будто пропустил этот выпад мимо ушей. После того, как он раскрыл тайну своего прошлого, он вообще по сути стал другим человеком. Тем, кого скрывал под личиной тупого качка, причем скрывал, судя по всему, годами. Тем, кто не будет обижаться на слова, которыми сам же себя и назвал. Кайто понял, что его острота не достигла цели, и махнул рукой, признавая свое микропоражение. Правда, и объяснять что-то тоже не торопился, поэтому пришлось взять ситуацию под свой личный контроль. «Ну смотри», — начал я, привлекая внимание Магнуса. «Все довольно несложно, если распутать логическую цепочку. Мы уже знаем, что Кракен прислали аж целый огромный штурмовой отряд на забытую на самых задворках космографии станцию. Знаем, что они готовы были вступить в вооруженное противостояние с Гектором и его войсками, но в итоге сошлись на какой-то денежной сумме, скорее всего, не маленькой. И все это ради одного единственного человека, ради последнего выжившего из экипажа корабля. Причем ладно бы он был каким-то важным офицером. Но нет, обычный техник. Техник, который умудрился на весь космос сообщить о том, что знает, как выглядят корабли потерянных братьев. А теперь, внимание, вопрос. Откуда он мог знать, что это корабли потерянных братьев? Как это откуда? Нахмурилась Кори. Хотя... А правда откуда? То есть, когда Беллами выкладывал рисунок Густава, он уже знал, что на рисунке изображен корабль потерянных братьев. Но откуда об этом знал Густав? «Он мог услышать это в тот момент, когда атаковали его корабль», — возразил Магнус. «Там же натуральная вакханалия творилась. И если кто-то из офицеров знал, что это дело рук потерянных, то... Хм... Вот именно, хм...» — я кивнул. «Да, Густав действительно мог услышать чужие переговоры и запомнить, что семечки — это корабли потерянных братьев. Но даже такой сценарий развития событий мог быть только в одном случае. Если кто-то на корабле уже и так знал, что корабли-семечки — это потерянные братья. То есть Кракен с ними уже сталкивался до этого. А теперь, что мы видим на этой фотографии, которую любезно вытащил для нас Кайто?» Мы снова сгрудились над терминалом азиата, внимательно изучая экран. «Органика», — пробормотала Кори. «Они предполагают, что корабли сектантов органические?» «Или что корабли сектантов летают на органическом топливе», предположил Кайто и пожал плечами. «Хотя это тоже звучит как бред. Мне больше интересно, что значит ускорение много девяток?» «Возможно, эти корабли перемещаются крайне быстро и почти не имеют разгона», предположил капитан. «Просто как будто прыжком, раз и уже в другом месте». Хотя, конечно, это не имеет смысла, потому что невозможно. «Поляризация», — задумчиво нахмурившись, читала пиявка, приняв необычно серьезный для себя вид. «Магнетизация? Корректировка по тангенсу? Что за херню я читаю?» «Ты разбираешь, что там написано?» — засуетился Кайто, разворачивая терминал к себе. «Даже мелкое?» «Ну, у меня-то нормальное зрение, в отличие от тебя», — фыркнул пиявка. «Если бы меня кто-то спросил, я бы сказал даже больше, чем нормальное, она же танталка. У них зрение не то чтобы лучше человеческого, просто острее воспринимает контрастные вещи, вроде белых надписей на черном фоне, как сейчас. Для нее надписи, что расплылись до состояния нечитаемости, остаются все еще читаемыми. Но в любом случае...» «Вы все не туда смотрите», — прервал я их изучение фотографии, и не так. «Да я вот тоже думаю», — прогудел Магнус, откидываясь в кресле своего поста. «Вы все пытаетесь усмотреть что-то важное, ищете что-то заметное, но не видите того, что прямо перед глазами. Хм, а Магнус-то красавчик, даром что тупой качок. Ну и чего же, умник?» Пиявка повернулась к нему, упирая руки в боки. «Объект 72», — за Магнуса ответил я. «Это и есть самое важное в этой фотографии». «И почему же?» — с вызовом спросила пиявка. «Вполне обычное рабочее название для какой-то неизвестной штуки, для которой не придумали собственного названия. Объект под номером...» Она осеклась, и ее лицо вытянулось, когда до нее дошло, что я имею в виду. «Все верно». «Под номером 72», — я кивнул. «Это как минимум означает, что до этого момента подобных объектов было уже больше 70-ков. И это только тех, которые Кракен официально зафиксировал на уровне хотя бы вот такой фотографии. А представьте, сколько осталось никак не задокументированных. Сотни или тысячи?» «То есть, получается, — медленно начала Кори, — что Кракен не просто в курсе о потерянных братьях, а недавно о них в курсе. Они знают, как выглядят их корабли, они пытаются их изучать и...» «И, скорее всего, уже не в первый раз подверглись их атакам», — я кивнул. «Я думаю, можно смело утверждать, что на данный момент Кракен — это самый достоверный и полный источник информации о потерянных братьях. Возможно, еще администрация стоит где-то на одном уровне с ними, но с администрацией нам точно ловить нечего, да и не факт, что у них есть то, что нужно нам». У Кракена есть точно. Допустим, капитан снова поскреб подбородок. Но как мы эту информацию от них получим? Я сомневаюсь, что они ее пишут на стенах своей штаб-квартиры или там, не знаю, газету выпускают с инструкциями, как выйти на потерянных братьев. Скорее всего, это все строжайше засекречено. Я кивнул. Капитан рассуждал в правильном направлении. Можно было бы предложить выдать им Густава за эту информацию. Он же им нужен. Кайто вскинул голову и обвел нас горящим, как у маньяка, взглядом, но тут же сник. Хотя нет, Густав же сбежал, и хрен знает, как его теперь отследить. Это не причина того, что мы не можем выдать Густава, мрачно ответила ему Кори. Вернее, причина, но не та. Мы бы все равно не выдали Густава, даже если бы знали, где он находится. Ты же в курсе всех их взаимоотношений и должен понимать, что это все равно, что конвоировать его на эшафот. А к такому лично я не готова. Пусть Густав мне никто, но это не значит, что я готова пожертвовать его жизнью. Да я что? Я ничего, пробубнил Кайто, смущенно ковыряя пластик своего технического поста. А, можно захватить корабль Кракена и потребовать в качестве выкупа нужную нам информацию. А что, рабочая же схема? Мы проворачивали операции и покруче, чем захват всего одного корабля. Проворачивали, да, капитан кивнул. И в общем-то, при помощи все той же шестой луны, мы действительно могли бы это сделать. Вот только ты переоцениваешь значимость кораблей для Кракена. Или недооцениваешь значимость информации, которую собрался требовать, добавил Магнус. Она стоит не просто корабля. Она стоит целой эскадры, а может статься и всего флота Кракена, и еще несколько кораблей в придачу. Так что обменять эту информацию ни на что не выйдет, уж поверь, ее можно только выкрасть. А, ну это не проблема, Кайто махнул рукой. Какая бы у них там ни была система цифровой безопасности, мы с Вики справимся с чем угодно. Все, что надо, это подобраться к серверу, как мы делали в Тартаре, и дело в шляпе. Так в этом и есть основная проблема, дурашка, мило улыбнулась пиявка. Сервера Кракена, они где? В штаб-квартире, надо полагать. Кстати, а кто-то знает, где штаб-квартира Кракена? Планета Калиста, сектор Нот. Тут же ответила Кори, которая уже успела найти эту информацию в сети. Вот видишь, целая планета, да еще населенная, назидательно произнесла пиявка. Тут уже не получится, как с крошечным астероидом Тартара, высадиться и проникнуть внутрь. Тут каждый кубический метр атмосферы под наблюдением будет. Вики совсем справится, уже не так уверенно, но все равно упрямо повторил Кайто. Надо всего лишь придумать план. Кар, ну скажи что-нибудь. А что я скажу? Широко улыбнулся я. «Вы правы». «Кто из нас?» — не понял Кайто. «Да все правы. И что нужно проникнуть к серверу, правы. И что это невозможно сделать, тоже правы. И даже что надо придумать план, тоже правы. Вы все тысячу раз правы». «Херня какая-то», — Кори задумчиво уставилась на меня. «Так у тебя есть план или нет?» «Конечно, у меня есть план», — широко улыбнулся я. «У меня всегда есть план». «Ну так бы сразу и сказал», — обрадовался Кайто. «Давай, говори, что нужно для его исполнения. Взрывчатка? Может, черные скрипты? А может, субмиссион добудем и просто заставим Кракен нам подчиняться? Хотя нет, он же далеко не сразу срабатывает». «Ничего из этого не нужно, Кай», — я помахал рукой. «Ладно, а что тогда?» «Нужен простой, светский...» Глава 14. Светский визит. «Визит?» — эхом повторила за мной Кори, как только я договорил. «Простой светский визит?» «Отлично, у нас еще один сумасшедший», — поддержала ее пиявка. «На данный момент получается, что из всего экипажа в здравом уме остался только Жи». «Да что вам не нравится?» — я пожал плечами. «Совершенно очевидно же, что в штаб-квартиру корпорации такого уровня, как Кракен, Как-то иначе попасть просто невозможно. У них там системы защиты по высшему разряду, возможно, даже круче, чем было в Тартаре. И в этот раз у нас нет внутри крота, который снабдил бы нас хоть какой-то информацией о том, как проникнуть внутрь. Нет тысячи метеоритов, один из которых мы могли бы использовать как такси. Короче, у нас объективно, ну просто нет шансов нахрапом вломиться в Кракен. Поэтому нам нужно провести хотя бы минимальную разведку, потому что на данный момент у нас нет буквально ни хрена. Так что да, простой светский визит – это мое предложение. Просто зайти в штаб-квартиру Кракена под любым из предлогов и попытаться проникнуть как можно дальше и увидеть как можно больше. Возможно, мы сможем увидеть что-то, за что сможем зацепиться, раскрутить и через все это получить еще больше информации. Знаю, звучит сложно, но хочу напомнить, что мы вообще говорим о том, чтобы спереть бесценную информацию прямо из самого логова корпорации со всемирным всекосмическим влиянием, причем не имея никакой информации, просто полный ноль. Ладно, допустим, ты прав. Вступил в разговор капитан, молчавший до того. «Но как именно мы попадем внутрь? Нас же никто не пустит дальше ресепшена. Просто спросят, назначена ли нам встреча, получат отрицательный ответ и развернут прямо на пороге, а то и охрану вызовут. Возможно, ресепшена нам будет достаточно, я пожал плечами, как знать. В любом случае, это будет уже намного больше, чем ничего, то есть то, чем мы обладаем сейчас». «А может, попробовать устроиться к ним на работу?» — улыбнулся Магнус. «Ну, это же ультракорпорация. Они всегда в поисках новых работников. Разве нет?» «Кстати, неплохая идея», — поддержала его пиявка. «Можно пробежаться по списку вакансий, которые они разместили, и попробовать отправить кого-то из нас на сбор информации. В таком случае хотя бы один из нас уж всяко пройдет дальше ресепшена, увидит хоть что-то. А еще можно притвориться ремонтниками», поддержала ее Кори. «Тогда вообще можно будет почти по всему зданию ходить. Ну, почти по всему». «Только ты забыла, что для того, чтобы пришли ремонтники, надо сначала, чтобы было что ремонтировать», ухмыльнулся Магнус. «То есть что-то должно быть сломано. А в переложении на наш план я вижу только один способ все это реализовать. Сломать это что-то мы должны своими руками». «А это, кстати, неплохая идея», — задумался капитан. «Кайто, что скажешь?» «А?» — азиат оторвался от терминала, уткнувшись в который сидел все это время. «Что?» «Я говорю, ты можешь как-то взломать Кракен и что-то у них сломать, чтобы мы могли потом прийти и сделать вид, что собираемся это починить?» «Не знаю, не уверен», — Кайто покачал головой. «У них наверняка вся внутренняя система окружена тройным кольцом такой защиты, что я неделю буду ковыряться, и не факт, что доковыряюсь. Без доступа изнутри это будет крайне долго и непродуктивно. Я же говорил, мне нужен доступ к серверу, физический». «Дилемма», — задумчиво произнес капитан. «Чтобы пробраться внутрь, нам нужен доступ изнутри, получается?» «Что-то вроде того», — Кайто пожал плечами. «А учитывая размеры и капитализацию Кракена, я могу предположить, что все возможные пути, по которым мы могли бы, например, закинуть в штаб-квартиру Вики, под наблюдением, причем таким, что даже Вики не останется незамеченной». «Ну да», — вздохнул капитан. «Штаб-квартира Ультракорпы — это тебе не дикая станция в диком секторе, где всем на всех насрать. Но вы не переживайте, я нашел способ, как нам пробраться внутрь и осмотреть хотя бы часть здания», — улыбнулся Кайто. «Кстати, именно благодаря вашим предложениям и нашел». «Каким именно предложением?» — не поняла Кори. «Про работу», — Кайто развернул к нам терминал экраном вперед. «Вернее, про ее поиск». «Вы были правы. Кракен постоянно ищет новых сотрудников, но не так, как вы думаете. Они используют новомодную систему публичных экскурсий». «Погоди, погоди», — Кори подалась вперед. «Я, кажется, что-то слышала об этом или читала». Это когда какая-то корпорация устраивает экскурсию для всех желающих, где они показывают, как у них все круто, насколько они продвинутые, стильные, модные и молодежные, и постоянно катаются всем участникам по ушам, насколько классно на них работать. «Оно самое», — Кайто кивнул. «Рассказывают про бесплатное питание, проживание, бассейн, тренажерный зал и личного массажиста, а еще про миллион космических кораблей и один юнит. Впрочем, насчет последнего я соврал. Про деньги они там не говорят, просто расписывают все прелести работы на них». «Смещают фокус внимания», — важно заявила пиявка. «Делают так, чтобы человек начал думать, что это не Кракену нужен человек, а человеку нужно срочно устраиваться в Кракен, пока теплое место не занял кто-то еще». «Я как-то раз читала об этом в одном медицинском журнале месяцев 5 назад. Там это подавали как любопытный образец методики нейролингвистического программирования, рассчитанной сразу на много людей». «Что сказать?» «Похоже, корпоратвари нащупали золотую жилу, раз этой методикой стали пользоваться даже такие титаны, как Кракен. Интересно, как давно?» «Не знаю», — Кайто полистал пальцем по экрану терминала и пожал плечами. «Тут не сказано». «Но сказано, что подобные экскурсии у них проводятся каждую неделю». «Ну еще бы», — усмехнулся Магнус. «Если они постоянно теряют экипажи кораблей целыми флотилиями, как это было с Навуходоносором и его охраной, то им нужно много свежего мяса». «Магнус», — пиявка сурово посмотрела на него, — «выбирай выражение». «Ну так-то он прав», — капитан внезапно встал на сторону здоровяка. «Для корпораций они и есть мясо. Даже не мясо, мясо хоть что-то из себя представляет само по себе. А люди для корпораций — это смазка, которая помогает крутиться корпоративным шестеренкам. И обращать внимание на них начинают лишь тогда, когда эти люди оказываются не такими простыми, как казались изначально. Вроде того же Густава, ради которого Кракен даже изволили почесаться». «Почесались, да не дочесали», — усмехнулся Магнус. «Впрочем, ладно, хрен с ним, с Густавом, он нам уже не интересен. Лучше скажите, когда там очередная экскурсия в штаб-квартиру Кракена?» «Через 3 дня», — ответил Кайто, снова полистав пальцем по планшету. «В общем-то, если поторопимся, то даже успеем. Впритык, но успеем». «Тогда не будем терять времени», — капитан повернулся к Кори и кивнул ей. «Курс на... как там оно называется?» «Калиста», — ответила Кори, поворачиваясь к рычагам управления. «Доставлю в лучшем виде». За 3 дня, что мы летели до Калисты, убирая тягу лишь для того, чтобы войти в очередной спейсер, мы успели все переругаться, помириться и переругаться снова. А все потому, что мы никак не могли решить, кто же пойдет в логово Кракена, а кто останется на корабле. Парадокс заключался в том, что те, кто хотел туда пойти, нахрен там были не нужны. А те, кто реально мог бы принести пользу, не горели желанием отправляться в штаб-квартиру корпорации. «Не пойду», — конючил Кайто, когда я в очередной раз попытался его уговорить отправиться в логово Кракена. «Даже не уговаривайте. Ни в коем случае я туда ни ногой не шагну». «Да почему?» — я в сердцах ударил кулаком по колену, да так, что оно аж заныло. «Ты можешь хотя бы причину назвать? Может, мы можем ее устранить или как-то обойти, в конце концов? Такое ощущение, что я тебя зову прогуляться в ближайший шлюз без скафандра, а не на интереснейшую экскурсию в одну из самых технически развитых корпораций во всем мире». «Кстати, да», — заметил Магнус, который и сам был не прочь подменить Кайто, но справедливости ради решил вмешаться. «Мне казалось, что ты, наоборот, должен быть доволен тем, что тебе выпадет шанс познакомиться с такой глобальной махиной поближе, посмотреть на их технологии, подивиться на всякое там». «Ну же, Кайто, это же как раз все то, что ты любишь», — подбодрил я. «Корпорация, которая изучает само пространство и способы его нагнуть, это же новые технологии, уникальные разработки». «Не пойду», — угрюмо повторил Кайто, глядя мне прямо в глаза. «Да почему? Не пойду и все». Кайто сложил руки на груди, всем своим видом показывая, что на этом дискуссия окончена. Что даже если я схвачу его и потащу на выход, он будет цепляться за все подряд, всем, чем только можно уцепиться. А если это не поможет, закатит истерику на весь белый свет. «Ну, я пытался», — Магнус пожал плечами. «Так что, тогда я иду вместо него?» Можно было, конечно, и его взять, но это было уже на грани разумного. Огромный негр с руками толщиной с мое бедро в яркой желтой майке неизбежно будет привлекать лишнее внимание, а лишнее внимание — это в очередной раз наш враг. Оно вообще почти всегда наш враг, кроме тех случаев, когда мы привлекаем его нарочно. Но сейчас явно не один из них. По той же причине отпадала Кори, хотя ее просто разрывало от желания посетить штаб-квартиру Кракена. Ее яркие красные волосы вкупе с хулиганской прической и не самые привычные для обывателей манеры одеваться тоже неизбежно привлекли бы внимание. Конечно, можно было бы залететь по пути и купить парик и другую одежду, но по расчетам же абсолютно все варианты сделать это неминуемо приводили к опозданию на экскурсию. А еще неделю ждать следующего шанса очень уж не хотелось. Ладно бы мы находились в другом конце галактики, и у нас было чем заняться. Но сейчас, когда мы уже практически добрались, точно нет. Изначально предполагалось, что именно Кайто и есть тот, для кого вся эта экскурсия и проводится. Тот, кто обратит внимание на охранные системы, обходные пути и способы взлома. Но техник закатил такую истерику, что теперь уже было решительно невозможно на него рассчитывать. Оставались только я, капитан и пиявка, у которой, в отличие от Кори, все, что нужно для маскировки под обычную женщину, было прямо на корабле. Собственно, таким составом мы и собрались идти, решив, что три пары глаз что-нибудь да подметят, даже если ни одна из них не принадлежит дипломированному технику. Мы даже придумали, обсудили и утвердили легенду, что мы трое жители одной из серых станций, которым надоело горбатиться на тирана-владельца, и мы решили попытать счастье на экскурсии в Кракен, надеясь устроиться туда на работу и свалить с ненавистной нам структуры. Не то чтобы легенда была нам прямо сильно нужна, но лучше пусть будет и не понадобится, чем понадобится, а ее не будет. Кракен — это не те ребята, играя с которыми можно забить на мелочи. Они-то на них не забивают, и на любой из этих мелочей можно в итоге проколоться по-крупному. На Калисту мы приземлились за 2 часа до экскурсии, и нам еще предстояло неизвестно сколько добираться до самой штаб-квартиры Кракена, поскольку на Калисте вообще трудно было предположить, сколько времени займет путь из пункта А в пункт Б. Все дело в том, что Калиста, как и другие планеты, заселенные уже много сотен лет, представляла из себя один единый город, настолько огромный и плотный, что кое-где за домами даже и неба-то не было видно. Сплошные небоскребы, тянущиеся вверх, переплетающиеся между собой балками, фермами и мостами, словно деревья, так давно растущие бок о бок, что уже буквально слились воедино. На Калисте было настолько мало свободного места, что даже некоторые посадочные площадки для кораблей располагались на крышах зданий, и на одну такую как раз мы и приземлились. Встала такая роскошь нам в приличную сумму, но куда деваться? Калисты из тех планет, на которых бесплатно можно разве что дышать, и то не факт. Пиявка снова замазала свою красную полосу на губах и вставила линзы, меняющие ее глаза на обычные человеческие. Ярко-красные ногти, которые у нее от рождения и не имеют никакого отношения к маникюру, прятать не стала. Но зато невиданное дело обулось. И это хорошо, потому что если бы ей пришло в голову босиком разгуливать по Калисте в целом и по штаб-квартире ультракорпорации в частности, там бы точно решили, что девочка поехала кукушечкой. Ну и, конечно, свой любимый медицинский халат она сменила на облегающее красное платье, простенькое по фасону, но короткое почти до неприличия. Когда я нахмурился и велел ей переодеться, она обозвала меня букой, и сменила наряд на максимально нейтральное, что у нее было, обтягивающие штаны, выглядящие так, словно это даже не вторая, а черт возьми, первая кожа, и такую же обтягивающую футболку с глубоким вырезом. Понимая, что целомудреннее этого я ничего в ее гардеробе не найду, я махнул рукой и одобрил наряд. Таким образом, покончив с приготовлениями, пиявка снова стала выглядеть как обычный человек, без каких-то примесей тантальских генов. Просто красивая и статная брюнетка, от которой буквально веет сексуальной энергией, даже несмотря на довольно простую на вид одежду. Пиявка непринужденно улыбалась, но по ней было видно, какой дискомфорт ей приносит обувь, которую она вынуждена носить. Нам с капитаном было проще. Мы и так выглядели естественнее некуда, даже переодеваться не пришлось. Разве что капитан снял свою куртку и надел вместо нее другую, поновее и без всяких нашивок. С крыши, на которую мы сели до штаб-квартиры, мы добрались на грави-такси, отвалив за это очередную кучу денег. Пиявка всю дорогу прилипала носом к окну, постоянно охая и ахая при виде чего-то нового для себя. Мы же с капитаном вполголоса обсуждали, с чем вообще можем столкнуться в корпорации и насколько опасным это что-то может быть. Постепенно мы пришли к выводу, что столкнуться можем с чем угодно, но то, что оно будет стопроцентно смертельным, это прямо факт. Штаб-квартира Кракена, как ничто другое, показывала все величие и богатство корпорации. Огромным небоскребом, подпирающим небо и имеющим полдюжины посадочных площадок, на разных уровнях здесь, на Калисте, никого не удивишь. Но у штаб-квартиры Кракена был свой парк, маленький, буквально размером с три барракуды, но настоящий парк с деревьями, зеленой травой и фонтаном посередине. И вот этот самый парк, занимающий столько же места, сколько мог бы занять еще один небоскреб, как ничто другое показывал все величие корпорации, захватившей в свои щупальца почти весь космос. Такси высадило нас у входа в парк за 2 минуты до назначенного времени экскурсии. Возле цветочной арки, через которую предполагалось заходить в парк, уже толпилось 2 десятка людей, ожидающих начала, и мы поспешили влиться в эту толпу, чтобы опять же не привлекать внимания. «Скорее бы уже!» — изнывала от нетерпения молодая девушка, цепляясь за решетку, перекрывающую проход. «Только бы они не опоздали!» Но они не опоздали. Ровно в назначенное время к решетке с той стороны подошла красивая высокая азиатка в деловом костюме, провела рукой где-то рядом с воротами, и они открылись. «Здравствуйте!» — ослепительно улыбаясь, она поприветствовала всех собравшихся. «Меня зовут Аята Мигоми, и сегодня я ваш экскурсовод по самой могущественной и великой корпорации всего обжитого космоса, Кракен. Добро пожаловать!» Глава 15. Экскурсия. «Ох, зря Кайто не пошел с нами», — неторопливо произнесла пиявка, с ног до головы внимательно осматривая представительницу Кракена. «Ох, зря». В чем-то я даже был с ней согласен. Выглядела Аята под стать корпорации, которую представляла, дорого-богато. Отглаженный черный костюм с юбкой, украшенный на вороте фигурной брошкой из лунного серебра стоимостью в половину нашего корабля, идеальная прическа — и даже металлический диск нейронного интерфейса на виске спрятан под крупным драгоценным камнем. А про лицо и фигуру и говорить нечего. И то, и другое наша провожатая явно взяла погонять у супермодели. «Не думаю, что у него были бы какие-то шансы», — усмехнулся в ответ капитан. «Думаю, она бы даже на него не посмотрела». «Зато он бы на нее посмотрел», — пиявка пожала плечами. Как по мне, Кайто с намного большим удовольствием смотрел бы на свою Вики, чем на Аяту, но говорить об этом я не стал. Вместо этого я просто махнул рукой и первым из нашей троицы пошел следом за Аятой. «Мы начинаем нашу экскурсию со знаменитого зеленого сада корпорации Кракен», начала Аята неторопливым и плавным жестом, обводя все вокруг. «Работники нашей корпорации одни из немногих счастливчиков на Каллисте, кто имеет возможность в течение рабочего дня наслаждаться настоящими зелеными растениями и прохладой в тени их крон. Самому старому дереву в этом парке уже 150 лет, а самому молодому всего 15, моложе, чем любой из вас, надо полагать. Она на мгновение обернулась и одарила экскурсантов улыбкой, дежурной, но такой ослепительной, что мне чуть глаза не выжгло. Хорошо, что я в этот момент смотрел совсем в другую сторону, как раз на то самое молодое дерево, на которое походя указала рукой Аята. А точнее даже не на само дерево, а на его листочки, которые едва шевелились, несмотря на то, что все остальные деревья в парке отчетливо шелестели кронами. Ветерок, гуляющий по парку, явно искусственный, созданный скрытыми вентиляторами и озонаторами, потому что ну откуда взяться настоящему ветру на дне километрового колодца, вместо стен у которого высотки небоскребы. И тем не менее это не мешает ему трепать листочки деревьев, вытягивая из них тихий шелест. Но не из этого дерева. Его листья едва шевелятся, что весьма толсто намекает на то, что они сделаны из совсем другого материала. И именно что сделаны, потому что и поблескивают на солнце они тоже непривычно. Как будто их покрыли снаружи тончайшим слоем лака, и не заметишь, если не присматриваться. Вероятнее всего, никакое это не дерево, а хитро замаскированная антенна какой-нибудь из охранных систем. Все листья в сумме дают такую огромную излучающую поверхность, что это даже вполне может быть система измерения объема, которая зарегистрирует появление в зоне ответственности даже того, что не видно и не слышно никакими оптическими и акустическими сенсорами. И судя по поверхности излучателя, этому чему-то достаточно быть размером с воробья, чтобы его обнаружили. А чуть вдалеке, на другой половине парка, еще одно такое же дерево, только на сей раз его листья не отблескивают на солнце, но зато отблескивает кое-что другое, в глубине кроны, видное при неудачных движениях кроны. Объективы камер, скорее всего, всех возможных спектральных диапазонов, от тепловизионного до ультрафиолетового, на всякий случай. На фоне всего этого я почти уверен, что под слоем густой, высокой, почти до середины голени травы скрывается пара-тройка крупнокалиберных турелей, только и ждущих, когда в зоне ответственности молодых деревьев появится кто-то, кого служба охраны, сидящая где-то в офисе в глубине небоскреба, не пометит как своих. Нас, конечно же, они пометили, а то и вовсе отключили систему на время экскурсии, но это маловероятно. В любом случае, через главный вход нам путь закрыт, это факт. Кракен позаботились о том, чтобы даже подобраться к нему незамеченным не вышло ни у кого и ни у чего в обжитом космосе. Даже Вики не проберется мимо такой системы безопасности. Но одного у них не отнять, сад и правда хороший. Вздохнула пиявка, на ходу нагибаясь и поглаживая траву. Жаль только, что нельзя босиком пройтись. «Шевелись давай», — капитан слегка подтолкнул ее. «Мы сейчас отстанем». Пиявка недовольно что-то пробурчала, но разогнулась, и мы поспешили за остальными, которые уже добрались до входа в небоскреб. «По одному, пожалуйста, поднимайтесь», — попросила Аята. «Ступени скользкие, можно и упасть ненароком». К раздвижным дверям из бронированного толстого стекла вели ступеньки, выложенные черным мрамором. Материал крайне непрактичный, хрупкий, маркий и безумно дорогой. Но он, как и все остальное в Кракене, показывал статус и богатство корпорации. А еще на его фоне прекрасно терялись крошечные глазки лазеров, разглядеть которые можно только если взглянуть под правильным, заранее известным углом. Судя по тому, что лучей не видно, излучают они в невидимом глазу диапазоне. И нужны для того, чтобы определять, что на ступенях что-то появилось. Решение крайне древнее, но до сих пор не утратившее своей эффективности в контексте сигнализации. И по одному подниматься Аята наверняка попросила нас не просто так. Система в точности сосчитает, сколько нас зашло, и сравнит это с тем количеством, что будет на выходе, так что спрятаться внутри здания не выйдет. А если в пару ступенек встроены еще и тензодатчики, замеряющие вес, то не выйдет даже подменить себя кем-то другим, они распознают отклонение в весе. По одному мы поднялись по лестнице и вошли через двери в огромный гулкий холл, отделанный все тем же мрамором, только на сей раз белым. Он здесь покрывал буквально все, и стены, и потолок, и широкую лестницу в дальнем углу, и стойку ресепшена, за которой три красотки улыбались так ослепительно, словно даже их зубы, это на самом деле импланты, все из того же мрамора. Тут было белым вообще все. Даже диванчики из искусственной кожи, кое-где расставленные по углам холла. Даже столики возле этих диванчиков, даром что столешницы их выполнены из стекла, были белыми, матовыми. Даже несколько растений, растущих в катках, были белыми, как будто их обсыпали мелом. Хотя на самом деле, конечно, они такие от рождения. Красиво, ничего не скажешь, и очень внушительно. А еще на этом кипенно-белом фоне, даже в полнейшей темноте, даже ночью, даже без тепловизоров и ночного зрения, прекрасно будет виден любой посторонний объект. Тут же укрыться негде. Все более или менее крупные объекты предусмотрительно расставлены по углам, а в центре лишь стойка ресепшена, до которой пойди еще доберись незамеченным, и два пропускных турникета, стоящих явно лишь для вида и для галочки. «Добро пожаловать в корпорацию Кракен», — хором пропели девушки, все так же белозубо улыбаясь. «Да, добро пожаловать в корпорацию Кракен». А я-то обернулась к нам и повторила их слова. «Но прежде чем мы войдем в святая святых корпорации, я вынуждена попросить вас сдать все ваши терминалы и прочую записывающую аппаратуру. У нас такие правила безопасности». Даже работники перед рабочим днем сдают все, что может стать причиной утечки данных. Она указала на рядок личных микросейфов, которые троица красоток синхронно выложила на стойку ресепшена, и все начали складывать в них свои терминалы и запирать сейфы только что придуманными числовыми кодами. Мы не стали отрываться от коллектива и тоже свалили свои терминалы в один сейф. «Сюда, пожалуйста». А я-то сделала приглашающий жест в сторону одного из турникетов. «По одному, не торопитесь». Люди замялись, словно им предлагали не через турникет пройти, а прямо через черную дыру. И тогда вперед шагнул я. Прошел через турникет, крутнув его перед собой, и оказался с другой стороны. «Благодарю вас, молодой человек», — улыбнулась Аята, и в ее глазах на мгновение проскочил интерес. «Почему-то всегда все так тушуются». После меня шагнул капитан, потом пиявка, а потом дело пошло на лад, и все остальные прошли тоже. Только на середине очереди произошла заминка, потому что турникет отказался вращаться перед пузатым парнем лет 20. «Простите», — вмешалась Аята, «а вы случайно не забыли выложить какое-нибудь устройство с функцией записи или передачи данных?» Парень как-то странно на нее посмотрел, отошел обратно к личным сейфам, а потом внезапно запустил руки под футболку и выдернул их обратно, мгновенно худея килограммов на 20. Сбросив на пол небольшой странной формы рюкзак телесного цвета, он ломанулся к дверям, ведущим наружу, но не успел даже добежать до них. Не пойми, откуда появилась пара охранников в легких черных экзоскелетах. В два прыжка нагнали неудачливого шпиона и треснули его шоковой дубинкой. Точно такой же, с какой я штурмовал планетоид Мартинеса. Ноги парня подкосились, но он даже не смог упасть. Его тут же подхватили под руку и быстро утащили куда-то в подсобное помещение. Все произошло так быстро, что мало кто понял, что произошло. Я вот понял, турникеты — это не просто турникеты, там еще и детекторы записывающих устройств стоят. Понятия не имею, какие. Это Кайта вопрос. А еще пока все глазели на то, как охранники пакуют неудавшегося шпиона, я краем глаза смотрел за едва заметным движением в верхнем углу холла прямо под потолком. Как только парень сорвался с места, там из потолка вылез небольшой шарик с прорезью на длинной ноге, и эта прорезь уставилась точно на нарушителя. И если бы охранники с ним не справились или, например, он достал бы оружие, то из потолка вылезла бы вся рыба-удильщик, которой принадлежал этот фонарик, автоматическая турель «Химера», снабженная сразу четырьмя видами оружия, нелетальными резиновыми пулями, бронебойными вольфрамовыми стрелами, двумя ракетами с плазменно-кумулятивной боевой частью и даже микроволновым направленным генератором. Одна такая турель стоит как четверть нашего корабля и показывает эффективность как рота спецназа. Обычного, конечно, спецназа, не моего бывшего отряда. «Прошу прощения за этот инцидент», — снова дежурно улыбнулась Аята. «К сожалению, многие пытаются использовать подобные экскурсии как возможность выведать какие-то наши корпоративные тайны. Не часто, раз в месяц примерно. Но, как видите, наша служба охраны бережет покой сотрудников и моментально реагирует на все нештатные ситуации. Пройдемте дальше». Что ж, нам крайне повезло, что очередная попытка шпионажа выпала именно на тот момент, когда здесь и мы тоже. Иначе бы про турели сканер устройств мы так и не узнали. А это сразу две причины не использовать Вики. Она ведь вообще два в одном, и записывающее устройство, и передающее тоже. Дальнейшая экскурсия только укрепила эти подозрения. Аята провела нас по нескольким этажам и помещениям Кракена, в том числе в некоторые лаборатории и сборочные цеха. Что конкретно в них разрабатывалось и собиралось, она, конечно, не рассказала, сославшись на корпоративную тайну и мягко намекнув, что те, кто устроится к ним работать, получат доступ к этой самой тайне и смогут узнать все самостоятельно. По лицам некоторых из группы было видно, что они готовы подписать контракт хоть прямо сейчас, хоть прямо здесь, хоть собственной кровью. Настолько они впечатлились холодной строгостью общих помещений, высокотехнологичным оснащением рабочих залов и, не в последнюю очередь, восхитительными ароматами здешней столовой для сотрудников. Я же на протяжении всей экскурсии впечатлялся кое-чем другим. Кракен, конечно, прятал охранные системы как мог, но моему наметанному глазу это не помеха. Скорее всего, я нашел и идентифицировал не все, но даже того, что попалось на глаза, хватало с лихвой. В каждом помещении обязательно присутствовала камера видеонаблюдения, а где-то даже несколько разных спектров. В каждом гребаном помещении. Даже, мать его, во внешних коридорах, которые просто соединяли несколько комнат друг с другом. Мертвые зоны, конечно, у них были, но не сказать, чтобы сильно большие, воспользоваться ими непросто. Особенно если учесть, что в каждом помещении обязательно стояли еще и датчики объема. С разлапистым деревом во дворе они, конечно, сравниться не могли, их возможности были много скромнее, но человека или даже половину человека они бы заметили точно, а может и четверть. С капитаном и пиявкой я не разговаривал. Мы договорились обсудить все уже на корабле, чтобы не привлекать к себе внимания. Поэтому они молча крутили головами по сторонам, но если капитан то и дело приподнимал в удивлении брови, то пиявка откровенно скучала, потому что не могла понять, что ей вообще нужно искать. Единственный момент, когда она проявила какой-то интерес, это когда на 13 этаже одна из дверей, мимо которой мы проходили, внезапно распахнулась, и из нее размашисто вышагнул рослый молодой человек. Глядел он при этом себе за спину и весело заканчивал начатую еще в кабинете фразу. «Если что, зови, крошка!» Он вскинул руку, в которой у него была зажата какая-то плата, и помахал ею, продолжая идти вперед, не глядя. Пиявка в этот момент тоже смотрела куда-то в сторону, поэтому их траектории закономерно пересеклись, и они оба с грохотом полетели на пол. «Колин!» — взвизгнула Аята, на одно мгновение потеряв над собой контроль и превратившись в обычную женщину, которая уже не может терпеть выходки коллеги. «У меня же экскурсия!» «Простите, извините!» — ослепительно улыбнулся Колин, совершенно не смутившись тоном женщины. «Я не специально. Крошка, ты не ушиблась?» Он поднялся раньше пиявки и протянул ей руку, чтобы помочь встать. «До свадьбы заживет», — глухим грудным голосом ответила пиявка, по привычке стрельнув глазками. «О, и как скоро у тебя свадьба?» «Полагаю, что как только встречу